о рассуждении и прозорливости. На лестнице преуспения подвязающейся души за освобождением от страстей и вступлением в область божественного просвещения следует рассуждение и прозорливость, являющиеся обычными дарованиями нового человека. Помимо вышеестественного дара прозорливости, существует и естественная прозорливость, которую способные люди приобретают после большого опыта долгой борьбы со страстями и бесами. Благодаря такому опыту многие старцы способны предвидеть и описать события и состояния, относящиеся к настоящему или будущему людей, уже при первой встрече с ними. Способность с первого взгляда подробно рассказать о человеке и описать происшедшие с ним события, прекрасно изображая его настоящее или будущее душевное состояние, является завоеванием предшествующего жизненного опыта старцев. Все это лежит в пределах естественной прозорливости, которая может быть названа и рассуждением. Однако гораздо выше стоит духовное рассуждение, которое всецело является дарованием благодати, плодом истинного послушания и совершенной совести во Христе. Духовная прозорливость, которая начинается с предчувствия и постепенно доходит до предвидения и пророчества, является плодом и результатом воздействия Всесвятаго Духа. Такие дарования в изобилии подаются делателям мысленного виноградника, которые, употребляя усилия, восхищают Царство Небесное, а вместе с Ним приобретают и ведущие к Нему дарования. По слову Господню, Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Предчувствие нередко бывает от природы свойственно кровным родственникам, и, по-видимому, это ничтожный остаток вышеестественного состояния, в котором мы пребывали до падения прародителей. Бывает, что некоторые матери или любящие друг друга братья чувствуют страдания своих самых близких родственников. Но это обыкновенно происходит в тот самый момент, когда те страдают, а не раньше или позже. Вышеестественные же силы и свойства прозорливости и следующих за ней дарований пребывают превыше естества, оставаясь непостижимыми для человеческих рассуждений и определений. Разумеется, то, что мы, непосвященные и ничтожные, касаемся подобных состояний, является большой дерзостью с нашей стороны. Однако знакомство с учением старца относительно данного предмета и опыт отслышания, приобретенный мною благодаря его беседам, явившимся ответом на мои недоуменные вопросы, требует, чтобы я привел здесь немногое из многого, слышанного мной, ради пользы тех, кто заинтересуется этим. Наряду с прозорливостью естественной и вышеестественной, происходящей от божественной благодати, существует и сатанинская прозорливость, происходящая от прелести и воздействия лукавого. Встретить ее нетрудно, в особенности у людей гордых и невнимательных. К несчастью, на Афоне нам многократно приходилось, особенно в прошлые дни, наблюдать таких прельщенных. Даже внешний вид этих людей свидетельствовал об общем смятении их душевно-телесного существа. Именно таковы признаки дьявольского воздействия. Совершенно противоположным образом выглядит духовная прозорливость, боговидная во всех своих проявлениях, кротости, тишине, безмятежности и любви. Ведь в любви, можно сказать, состоит все действие прозорливости, да и даруется она, по большей части, имеющим любовное расположение к ближнему. Человек, обладающий даром прозорливости, проникает в глубину души своего ближнего и потому страдает вместе с терпящим боль или радуется вместе с преуспевающим, радостно общаясь с ним. Делает он это с великим смирением, сожалея о себе самом из-за того, что стал известен другим людям, поскольку сам пламенно желает молчания и безвестности. Эта харизматическая прозорливость, соединяющаяся вначале с приобретенной опытом естественной прозорливостью, выглядит как рассуждение, которое опять-таки является естественным и отличается от духовного, как мы сказали раньше. Для старца все это было совершенно ясно, и он спокойно объяснял сущность каждого из этих свойств, разбирая его до мельчайших подробностей. Хотя мы много раз убеждались в прозорливости старца, проявлявшейся в отношении нас самих, равно как и других людей, за которыми мы наблюдали, сам он не придавал ей такого значения, как способности рассуждения. Эту последнюю старец превозносил как наилучшее оружие в непрестанной брани с невидимым врагом, особенно полезное нам, монахам. «Соль, дети, необходима соль», — говорил он нам, подразумевая рассуждение. «Даже тогда, когда мы не находились подле старца, но исполняли послушание вдали от него, мы обнаруживали в его письмах точное описание нашего состояния и всего того, что происходило с нами явно и тайно. Кроме того, мы видели, что если кто-нибудь погрешал в вере или даже в точном соблюдении устава, старец всегда безошибочно узнавал об этом. Если по поведению старца было видно, что он огорчен, мы догадывались, что ему стало известно что-то, о чем он рассказывал нам позднее, когда мы оставались одни и можно было задать ему вопрос. Например, однажды старец сказал: «Такой-то неправославный». Самое удивительное было то, что об этом не подозревал даже сам тот человек, о котором шла речь. В этом мы убедились, когда однажды заговорили с ним и, поведя беседу в нужном направлении, обнаружили, что он и в самом деле имел еретические убеждения, сам того не сознавая. Кроме того, старец знал и о прегрешениях против нравственности, вплоть до ночного осквернения. Он предупреждал и своих знакомых духовных лиц о том, что должно было с ним произойти, как сами они рассказывали нам. Однако, как я уже сказал, старец ценил все это гораздо меньше, чем способность рассуждения. Как-то раз я спросил: «Старче, что такое рассуждение духов?» Он ответил мне: «Хотел бы я, чтобы ты сначала приобрел его. Впрочем, послушай, это умение распознавать духовные дарования, а также то, когда именно действует каждое из них, что ему помогает и что угрожает, когда оно проявляется и что требуется от человека в то время, когда это дарование от него удалится, чего человек должен остерегаться и как поступать. Обладающий дарованием рассуждения знаком с тем видом прелести, который представляется благодатью, являясь под образом трудноузнаваемых лиц и ангелоподобных видений. Если же оно будет отнято из-за причин, которых, к сожалению, человеческое ничтожество избежать не может, то возвратить его очень трудно, и для этого требуется суровый подвиг. Для вас рассуждение намного ценнее пророчества. Прозорливость и пророчество приносят пользу церкви и отчасти созидают ее. Рассуждение же созидает и совершенствует прежде всего самого человека, обладающего этим даром, а затем он может принести пользу всем остальным, поскольку знает и противоборствующие стороны, и врага, и образ ведения брани. На нечто подобное намекает апостол Павел, говоря: «Ибо нам небезызвестны его умыслы». Но и это высокое духовное состояние имеет свои степени, которые опять-таки поверяются солью рассуждения. Ведь часто подвижник стоит на одном месте, почивая на тех чувствах, которые приносят какое-либо его действие, и из-за этого застоя не поднимается выше. И если бы только это. Иные поворачивают назад, полагая, что встретились с чем-то излишним или ложным. Мы были утомлены подробностью объяснения, и он как бы шутя закончил: «А главное вот что, будьте смиренными, и светильник рассуждения никогда не погаснет в вас. Ведь поистине Бог смиренным дает благодать». Я никогда не забуду, сколь настойчиво он обращал наше внимание на необходимость великого упорства и терпения для того, чтобы вновь обрести благодать, отнятую по нашей вине. Он говорил: «Не такой уж великий труд, дети, обрести благодать Божию, поскольку Всеблагий дает всем и не мерою дает. Однако требуется величайшее усилие, чтобы вновь обрести благодать, когда она удалилась из-за провинности человека. Поэтому многие обрели благодать в начале пути, но немногие из лишившихся благодати стяжали ее вновь». Как удивительна эта последовательность все дарующего Бога. В день, когда обратится грешник от заблуждения пути своего, грехов его не помяну, говорит Господь. Однако в день, когда заблудит праведник от праведности своей, праведности его не помяну и преткновение положу пред ним. Как удивительна его кротость к заблудшим, ищущим обращения, и строгость к удалившимся от него по своей невнимательности. Пресветлый дар рассуждения включает в себя и правильное понимание Писания и всей святоотеческой литературы. По слову Господню, всякий таковой книжник может вынести из сокровищницы своей новые и старые, причем не в убедительных словах человеческой мудрости, но как наученный Богом.